слышится грохот городов, но среди лесов соков. Трава сквозь прах жива в потьмах. Путь к себе, истина обо мне, переплыл забыл, оставил был, мудрость сохранил, грезы снов, векаков, беседы болтунов. Маски прочь, лиц нож, сможешь помочь. Царь, бедняк, труп, маньяк, роли, пустяк, пыль в глазах, страх в губах, ругань в ветрах. Посмейся во мрак, легкость, путь, в этом суть, не забудь, просто будь. Оглянись.